Страница 73. Продолжение второй главы раздела «Становление цивилизации. Эпоха борющихся царств». Продолжение. В IV веке до нашей эры в большинстве крупных царств были проведены политические реформы, которые упразднили многие традиционные привилегии родовитой знати и открыли доступ к власти богатым простолюдинам. При дворах правителей царств ведущая роль переходит к наемным стратегам и администраторам, которых ценили за их таланты и профессиональные знания. Во многих царствах были учреждены административные округа, которые управлялись назначенными правителем чиновниками. Так складываются начатки бюрократического управления, характерного для государственного строя Китайской империи. Страница 74. Все эти перемены в политической жизни древнекитайских царств означали усиление единоличной власти правителя и имели целью добиться максимальной мобилизации всех сил государства в его борьбе за выживание. Соответственно, войны превратились в способ завоевания чужой территории с целью присвоения ее ресурсов. Изменилось и вооружение армий. Вместо боевых колесниц главной ударной силой становится пехота, вооруженная арбалетами, мечами и пиками, и кавалеристы-лучники. Тогда же появился и военный флот. Ожесточенные войны между царствами в IV-III веках до нашей эры привели, в конце концов, к возвышению наиболее сильного в военном отношении царства Цинь. Своими успехами циньские правители не в последнюю очередь были обязаны радикальным реформам, осуществленным в их царстве Шан Яном, умер в 338 году до нашей эры. Реформы Шан Яна способствовали резкому усилению государственного войска и государственной власти в целом. В 314 году циньский правитель одержал крупную победу над западными кочевыми племенами, а 3 года спустя покорил Сычуаньскую котловину. В 249 году циньцы ликвидировали домен джоуского царя, положив конец джоуской династии. В последующие годы правителю Цинь удалось поодиночке разгромить противостоявшие ему государства. В 228 году пало северное царство Джао, в 225 году царство Вэй, в 223 году царство Хань и Чу, а затем наступил черед царств Янь и Ци. Так весь Древний Китай был объединен под властью Цинь. Раздел «Эпоха древних империй», страница 75. Империя Цинь Шихуанди. Объединив под своей властью весь Срединный мир, правитель Цинь взял себе новый титул Хуанди, который состоял из иероглифов, прежде относившихся только к божествам и мифическим героям. Этот термин принято переводить словом «император». Сам же властитель Цинь вошел в историю под именем Цинь Шихуанди, что значит «первый император Цинь». Объединитель Китая немедленно совершил ряд символических жестов, подтверждавших его положение единственного владыки мира. Он объехал всю страну, установив на разных ее рубежах памятные стелы, взошел на священную гору Тайшань и совершил на ее вершине жертвоприношение небу, затеял строительство грандиозных дворцов в столице и тому подобное. Однако гораздо большее значение для последующей истории Китая имели его нововведения, направленные на унификацию политической и общественной жизни империи. Цинь Шихуанди упразднил прежние удельные владения и ввел единую систему управления страной, разделив Китай на 36 областей, которые, в свою очередь, делились на уезды. Были введены единые правила государственной службы и критерии оценки служебных заслуг чиновников, причем местным служащим вменялось в обязанность чуть ли не ежедневно подавать своим начальникам доклады о состоянии дел в управах. Даже отсутствие чиновника на службе по болезни следовало удостоверять документально. Были унифицированы деньги, введены единые меры длины и веса, единая письменность, даже единая ширина оси для телег. Цинь Шихуанди ввел и единое название для своих подданных – черноголовые. Подданным империи запрещалось владеть оружием, и из изъятых цинскими властями железных мечей, копий и прочего вооружения – были отлиты 12 гигантских статуй, которые установили в циньской столице. Цинь Шихуанди позаботился о безопасности внешних границ своей империи. Он затеял строительство грандиозной стены вдоль северных рубежей Китая, согнав на работы несколько миллионов человек. Эта стена должна была защитить Китай от набегов кочевых племен Сюнну. Одновременно Цинь Шихуанди послал войска на юг, в район современных провинций Гуандун и Фуцзянь,